Братья и сестры, мне хочется спеть песню, которая помогает мне благовествовать. Мы уже слышали о том, что иногда бывает трудно, с чего начать. Но мне вот гитара помогает начать благовествовать. Особенно песня, которую я сейчас спою, она немножко необычная. Я думаю, что вот эти чувства, я тоже согласен был, эти чувства нам знакомы. Когда трудно, не знаешь, как начать, когда коленки немножко трясутся. И мне это чувство тоже знакомо. Я расскажу один случай, который недавно произошел со мной. Я жил на севере несколько лет. И вот поехал в гости в соседний город. Ну, обычно там автобусов так, в основном на поездах ездят. И вот я на поезде поехал, побыл в гостях пару дней. И так хорошо, удачно съездил. Поблаговествовали даже в больнице. Все так удачно, хорошо. Я вот еду домой, уставший. Купил себе бутылку Кока-Колы. Думаю, ну, 5 часов в поезде ехать. Думаю, немножко времени у меня есть. Отдохну, подумаю. И вот произошло такое. Еду в поезде, слышу шум в конце вагона. Думаю, что за шум? А там компания собралась, пьют. Видно, какие-то солдаты домой едут. Дембеля с армии, и пьяные, и там, и девчата, и ребята, и собралась компания человек 10, наверное. И у одного из них гитара, я слышал, она такая расстроенная, и они поют, и громко-громко кричат что-то, орут прямо, они поют. И весь поезд, весь вагон, вернее, слушает их. А вы знаете, я гитару услышал, и у меня такое сразу мысль: слушай, тебе надо пойти. Вот что-то меня звуки гитары так привлекали. А второй голос говорит: куда ты пойдешь? Мне так страшно было, там пьяная компания. Мне не страшно было, что меня побьют там, допустим, или еще что-то. Мне страшно, получится или нет. И мне вот этот голос не дает покоя. Встань, иди, иди там, гитара, все будет нормально. Я даже не знал, как пьяным людям, ну как начать им. Расскажи, и у меня в мыслях, как я им скажу? А можно я вам о Христе расскажу? Там они скажут: да иди отсюда. Я переживаю, переживаю. А вот этот голос не дает мне покоя. Я встал, иду так по вагону, трясусь, и мне кажется, то, что я трясусь, весь вагон трясется. Вибрация такая у меня была. Иду, а внутри мысль такая: ну все, уже назад возврата нет. Уже все, уже успокойся, уже все, иди. И вот я иду. Иду, подошел, сел рядом. Ну, страшненько так. Думаю, с чего начать? Сел, они поют на меня, типа, присаживайся в нашу компанию. Все, они так обрадовались, место мне уступили. Я сижу, и вот он поет один, я помню, солдатик этот: домой, домой. И у меня все, думаю, и так громко, и никто не скажет там: не шумите, дайте спать, хотя уже вечер был. И вот я думаю, с чего начать? Ну, первое, что в голову пришло, у меня проблема вообще, я наизусть песен очень мало знаю. Я говорю: ты что, все эти песни наизусть поешь? Он говорит: да. И вот прям знаешь их, все выучил. Думаю, надо его похвалить. Ну, с чего начать? Да. Хочешь, я еще спою? Я говорю: ну, давай, конечно. И вот он начал петь там какую-то песню, и мне так... Ну, я раньше тоже пел их по дворам, помню, в молодости, эти песни. А мне так противно стало. Он поет какая-то там песня такая: Алиса, и что-то. И у меня в душе все, думаю, твердость уже такая. Ну все, хватит, думаю. Я говорю: а можно я посмотрю гитару вашу? Ну посмотри. Я взял, сразу настраивать начал. Они смотрят так, пьяные вроде. Думают, ну, вроде посмотреть просил. А потом говорю: а можно я вам спою? Они раз так: конечно, давай спой. Я говорю: только я вам необычную песню спою. И начал им рассказывать за жизнь цыганскую. Я говорю: вот вы знаете, меня часто вообще-то путают с цыганом. И даже цыгане некоторые ко мне обращаются на родном языке. Спрашивают: ром? Я говорю: не, минай, ром. Ну, я говорю, я не цыган. Я уже привык к тому, что меня как-то путают и принимают за цыгана. И я вот я говорю, что есть, вы знаете, жизнь цыганская, она такая бурная, но есть... Цыгане такие таборами уверовали. Вот рассказываю за жизнь цыганскую, как они уверовали, как они славят Христа. И вот я им спел песню, которую я сейчас спою. И вы знаете, смотрю на них, они затихли. смотрят на меня, так косо как-то, не могут сфокусировать свой взгляд. И раз, а еще что-нибудь спой. А у меня проблема наизусть, я думаю, что же им спеть? Ну, вспомнил песню вроде как, и думаю, ну, спою. Еще спел. А потом думаю, нет, больше нету песен в запасе, сборников чего-то нету, не взял. Говорю, сейчас я пойду. Вы придете еще? Конечно, приду. Пошел и про себя песню какую-то там, все, и на одной строчке как-то раз, и все, остановился. Про себя ее повторяю, думаю, надо же еще что-то спеть. Они меня, смотрю, пьяные, ищут по вагону, не могут найти. Бегают, ищут. Позвали еще раз, ну, думаю, надо идти. Раз зовут, надо идти. Пришел еще, спел песню. От погибели спасла меня милость Божия. Немножко уже о себе рассказал, о том, как Господь меня помиловал. И вы знаете, когда я шел оттуда, у меня в душе такие чувства переполняли. Как вот я понял, что это была победа. Не моя победа, а Божья победа. И мне так приятно было, что я отозвался на голос Божий, друзья. Я потом уже шел и слышал такие слова. Один другому говорит, Калек, ты слышал, как он пел? Он, да, ты слышал, что за слова? Я больше не буду после него гитару в руки брать, что за песня. Ну, а мне как-то, ну, я слышу, а мне приятно, думаю, ну, слава Богу. Как начал петь, мне сразу телефонов 8 в нос сразу направили, снимаю, чажет, без этого не обходится ничего. Мне еще трудно все это. Друзья, мне хотелось бы тоже, я спою этот гимн. Он, может быть, для вас ничего не скажет, но для меня он особенно, он помогает. Друзья, и можно избирать в жизни для себя различные методы, с чего начать, как благовествовать. Мы об этом уже слышали.